Помпеем. Во время гражданской войны в Древнем Риме Юлий Цезарь, 101-44 годы до нашей эры, разбил войско своего соперника Гнея Помпея, который после этого был убит в Египте. Цезарь сделался неограниченным властителем Рима. Это было начало перехода от Сенатской республики к империи. Помпео поспешил убраться и, отправившись к папе, передал ему ответ Бенвенута, впрочем, промолчав о заключительной части речи. Некоторое время спустя, желая окончательно примириться с Бенвенута, Климент VII заказал ему медаль со своим изображением. Бенвенуто вычканил ее из бронзы, серебра и золота и отнес папе. Климент VII пришел в восхищение и восторженно заявил, что и античные мастера не делали таких красивых медалей. «Вот и хорошо, ваше святейшество», — сказал Бенвенуто, — «а ведь не прояви я тогда твердости характера, мы бы навеки поссорились. Я не простил бы вам обиды, и вы бы потеряли преданного слугу». «Видите ли, святейший отец, — продолжал Бенвенуто предостерегающим тоном, — недурно иногда вспоминать поговорку простых, здравомыслящих людей: семь раз отмерь, один раз отрежь. Так-то, ваше святейшество. И вот еще что. Вы хорошо сделаете, если запретите ябедникам и клеветникам дурачить вас. Все это я говорю для вашего же блага, и довольна об этом, святейший отец». Таким образом, Бенвенуто простил Клименту VII. Разумеется, он не сделал бы этого, если бы не так его любил. Но Бенвенуто был очень привязан к папе, своему земляку. Поэтому он глубоко опечалился, когда через несколько месяцев, после происшествия, о котором мы только что рассказывали, папа скоропостижно скончался. Бенвенуто, человек, наделенный железной волей, залился слезами, узнав об этом, и рыдал, как ребенок, целую неделю. Вообще же смерть папы сыграла вдвойне роковую роль в жизни бедного Бенвенуто Челлини, ибо в день погребения он встретил Помпео, с которым не виделся с того утра, когда посоветовал ему больше не являться. Нужно сказать, что после угроз Бенвенуто Челлини жалкий трус Помпео выходил лишь в сопровождении дюжины хорошо вооруженных наемников, которым он платил столько же, сколько папа своим телохранителям-швейцарцам, и каждая прогулка по городу обходилась ему в 2, а то и в 3 экю. Но даже в сопровождении дюжины сбиров он трясся от страха при мысли о встрече с Бенвенуто Челлини. Сбир — городской стражник в Италии. Притом он знал, что если в стычке с Бенвенуто случится беда, папа, в глубине души любивший мастера, расправится с ним, Помпео. Но вот, как мы уже сказали, Климент VII умер, и его смерть придала смелости Помпео. Бенвенуто отправился в храм святого Петра, чтобы припасть к ногам усопшего папы. Возвращался он из храма вместе со Сканио и Паголо по улице Банчи и вдруг очутился лицом к лицу с Помпео и дюжиной его наемников. Заприметив врага, Помпео страшно побледнел, но, оглядевшись, увидел, что вокруг надежная охрана, а с Бенвенуто всего 2 юнца. Тут он расхрабрился и, остановившись, насмешливо кивнул Бенвенуто, а правой рукой, словно ненароком, взялся за рукоятку кинжала. Завидев отряд, угрожавший учителю, Асканио обнажил шпагу, а Паголо прикинулся, будто смотрит в другую сторону. Бенвенуто не хотел подвергать своего любимого ученика опасности в таком неравном бою. Он схватил Асканио за руку и заставил его вложить шпагу в ножны. Затем воятель пошел дальше, словно ничего не видел, или же будто то, что он видел, нисколько его не задевало. Асканио не узнавал своего учителя, но учитель отступил, и он отступил вместе с ним. Помпео торжествовал, и, отвесив глубокий поклон Бенвенуто, продолжал свой путь в окружении сбиров, которые, подражая ему,